«Зачем?» — тупо спросил я. «Ну, он улыбается даже через дверь. Это шевелит душу». «Провалился бы ты со своей душой», — чуть не ляпнул я. Слава богу, сдержался. «Шарнир, а ты можешь своим лучом, которым сбиваешь мух, вскрыть там замок?» Шарнирщик вздохнул с жестяным шелестом. «Не могу, потому что он заперт тем самым ключиком. Если бы другим, я бы смог». Я обмяк. Опять сел на колоду у двери, уперся локтями в колени и сидел так не знаю сколько времени. Все теперь не имело значения. Шарнирчик виноват топтался рядом и, видимо, не знал, что посоветовать. «А может быть, рвануть в компьютерную, включить футурум, попытаться вызвать Арамиса, выпросить у него еще один ключик?» «Бред какой. Да и все равно уже не успеть на мотовоз. На дисплее чернели цифры. 10:02. И так я сидел еще 30 минут. Шарнирчик сходил куда-то, вернулся и снова топтался рядом, беспомощный и вроде бы виноватый. И вдруг заиграл мобильник. «Ты куда провалился?» — орал в трубку Чибис. «Поезд пришел, а тебя нет. Почему не приехал?» «Куда?» — заорал я в ответ. «Ненормальный, да? В колеса. Все его ждут, а он...» «А ты откуда там взялся?» «А не все ли равно? Пешком пришел, рано утром». «Да зачем пешком-то? Спятил, да?» «Да какое твое дело? Захотел проветриться. Ты где?» Он еще спрашивает, где. «Так и дал бы по шее идиоту». «Ключа-то нет! Как я достану маску?» Чибис умолк на секунду. Потом спросил тихо и с испугом. «Клим, а что с бумселем?» «Да при чем тут бумсель, балда?» «Клим, что с ним? Его не кормили? Его же всегда в 8:30...» «На вермишата забрали его с вечера для выступления!» Чибис прокричал почти со слезами. «Это не я, балда! Это вы там все балды! Я же не знал! Я оставил ключ среди пакетов с собачьим завтраком! Я думал, что как всегда! И написал для Клима!» Я с мобильником у щеки бросился на кухню, к тумбочке, за которой прятали корм для бумселя. Чибис что-то вопил в трубку, я не разбирал. 2 нетронутых пакета с этикетками «Трезор» лежали за тумбочкой, а между ними конвертик с надписью «Для Клима». Я выхватил ключик, столкнулся с шарнирчиком. Вместе мы кинулись в коридор, к железной двери. Чибис опять что-то кричал, о чем-то спрашивал. «Да подожди ты!» — рявкнул я. Одним поворотом вскрыл замок, дверь отошла. «А Гейка?» Он сиял навстречу. «Ну, а дальше что?» «Чибис, а дальше-то что? Как я к вам доберусь?» «Ты послушай, ты...» И опять заскрипел в эфире, и снова. «Абонент находится вне зоны покрытия». «Да чтоб вы все на свете связисты провалились с этой зоны в самую-самую-самую дыру!» Я набрал номер Чибиса. «Абонент находится...» Тьфу! Набрал номер Ринки. «Абонент находится вне...» Я уронил руки. Ясно, что помехи из-за барьера, которые местные власти опять возвели вокруг поселка. Бывало, что не пробьешься целый день. Шарнирчик снял с полки маску и зачем-то протянул мне. Я машинально взял ее. А для чего? Все равно не попасть в колеса до полудня. Если бы работала связь, Ринка или Чиби смогли бы объяснить. Вдруг на автостанции есть какой-то рейс. А может, помчаться на станцию пристани, попросить помощи там? Или рвануть в колеса пешком, то есть бегом? Нет, уже не успеть. Да я и дорогу не помню точно. Чибис вот запомнил, а я... Я метался внутри себя. Что делать? Что? Что? Эти дурацкие трусливые метания сожрали еще несколько минут. Нет, даже больше, чем несколько. Я вдруг увидел, что до полудня всего час. И понял. Теперь-то уж точно все пропало. Прижал маску к груди и побрел от кладовки по коридору. Почему-то в те минуты я совсем не думал о Яне.